Глава 14. Настоящее. Ли. Как ни странно, дальше все пошло спокойно. Козлик под неумелым, но все более уверенным управлением Пумбы благополучно выехал из городка и на скорости километров 40 в час поплыл по очередной грунтовке в сторону запада. Через некоторое время грунтовка сменилась сначала проселочной дорогой, отсыпанной щебнем и битым кирпичом, а потом и асфальтом. Тут Ли немного напряглась. Опасное место эти асфальтированные дороги. Кто только по ним не ездит. А ну как опять атомиты какие-нибудь. Но смена имени, похоже, действительно понравилась Улью и облегчила дальнейшую жизнь блондинки. Конечно, совсем пустой дорога не была. Пару раз им встретились небольшие отряды рейдеров, настоящих, организованных. Ли воспользовалась возможностью и уточнила дорогу. Оказалось, ехали они в нужную сторону. Километров за 20 до Граничного нагнали торговый караван. Размером он был поменьше каравана Колобка, но фуры шли груженные, и на их бортах не было заметно следов серьезных стычек. Переговорив с караванщиками, сели им на хвост и уже вместе добрались до Граничного. И первым, что увидела Ли на въезде в стаб, оказался малый транспорт атомитов. Атомиты что на востоке, что на западе, почему-то испытывали невероятно сильную любовь к транспортным средствам типа огромных белазов. Мутанты переделывали их в нечто вроде автономных крепостей на колесах и использовали в своих рейдах. Но были у них и сугубо мирные транспорты вроде того, который прямо сейчас стоял перед воротами Граничного. В северо-восточном регионе иммунные атомиты изредка сотрудничали, но скорее в частном порядке, неофициально. В стабах радиоактивным мутантам рады не были точно. Здесь же атомиты спокойно проходили досмотр и опрос ментата. Это было непривычно, дико и противоречило всему, к чему привыкла блондинка. Но в то же время сильно облегчало дело. Пумбу больше не требовалось выдавать за кваза и думать, как обойти вопросы ментата так, чтобы не соврать. Увидев приближающийся караван, охрана Граничного быстро свернула осмотр, и атомиты, запрыгнув в свой транспорт, въехали в стаб. Главная фура каравана остановилась перед воротами. Оттуда вылез караванщик, перебросился парой слов с охраной и махнул рукой в сторону Козлика. «Подъезжай туда!» – велела Пумбе Ли. Когда УАЗик остановился на пятачке чуть правее ворот, к нему подошел мужчина в камуфляже с красной повязкой на плече. «Дежурный ментат Боб», – представился он. «Назовите себя и цель визита в Граничный». «Боб Марли?» – не удержавшись, уточнила Ли, глядя на прическу ментата. «Меня зовут Ли, это Пумба. В стабе намереваемся отдохнуть перед дальнейшей дорогой». «Он самый», – позволил себе легкую улыбку ментат и тут же снова посерьезнел. «Первый раз вижу, чтоб иммунная и атомит вместе куда-то ехали. Откуда вы?» «С востока», – пожала плечами Ли. «Северо-западный регион». «Далековато забрались. Ну ладно, не мое дело. Имеете ли вы намерение причинить вред стабу или его обитателям?» «Не имеем. Нам бы гостиницу, еду и торговцев, которым можно продать хабар». Ментат кивнул и повернулся к Пумбе. «А ты?» «Пумба, не нападай первая», – гордо заявил атомит. «Моя бей и круши, если другие нападать. Моя бей и круши, если другие нападать. Если не нападать, то и Пумба не нападать». Манера атомита изъясняться, коверкая слова, ментата рассмешила, а к тому же сильно разрядила напряжение. «Ладно, проезжайте». Едва сдерживая улыбку, махнул рукой он. «Атомитам в Граничном нельзя выходить за пределы специальной гостевой зоны. Людей запрет не касается, но сразу скажу, что и в этой зоне вы найдете торговцев и гостиницу, обслуживающую, в том числе и иммунных. Рекомендую дуэт. Обслуживание качественное, цены невысокие, есть столовая, можно заказывать еду в номер. В стабе не гонять, держите разрешенную скорость. Оружие оставьте в номере, когда его снимете. С собой разрешено носить только пистолеты, но применять их не с целью самозащиты запрещено. Законы у нас суровые, и общественные бригады безопасности патрулируют стаб круглые сутки. Хорошего отдыха». «Спасибо», – улыбнулась ментату Ли. «Поехали, Пумба». Граничный встретил их суетой и шумом голосов. Поначалу Ли даже растерялась от того, сколько же тут было людей. Даже в зимнем очень крупном стабе, где она прожила несколько лет, было не так многолюдно, как тут. Да, конечно, Граничный хоть и располагался у самого края региона, был центром местной торговли. Но таких толп блондинки в Улье видеть еще не доводилось. Гостиницу «Дуэт», рекомендованную ментатом, нашли довольно быстро, просто спросив дорогу у первого встречного. Поставили Козлика на небольшой парковке перед входом. Ли пришлось немного попотеть, уговаривая Пумбу не тащить с собой топор и РПК. Атамит упрямо отказывался разоружаться, но аргумент, что тогда ему самому придется остаться в машине, возымел действие. Отпускать Ли одну Бугай категорически не хотел. «Добро пожаловать в дуэт. Первую и единственную в граничном гостиницу, оборудованную для проживания как иммунных, так и атомитов». С широкой улыбкой приветствовала их лощеная светловолосая девушка, находившаяся за стойкой. «Какие номера желаете снять? Есть эконом, стандарт и комфорт. 2, 3 и 5 спаранов в сутки соответственно. Для вашего спутника у нас есть номер комфорт-класса с изотопной ванной. У нас в округе радиационный фон практически нормальный. А эта ванна позволит ему не просто восстановить силы, но и получить необходимую дозу радиации». «Сколько?» – коротко спросила Ли. 4 спарана», – быстро выдала девушка. «Идет». Ли вынула из кармана горсть спаранов, отсчитала нужное количество. «Пумби номер с ванной. Мне комфорт. Пока на 2 дня, а дальше посмотрим». Спараны Ли не экономила. Еще в дороге успела заглянуть в бардачок Козлика и наткнулась на немалый стратегический запас прежних хозяев. Но высокие по сравнению с зимним цены ее по-прежнему поражали. Умом блондинка понимала, что это из-за большего, чем на Востоке, количество зараженных, но привыкнуть пока не могла. 3-й этаж», – выдала ключи регистраторша. «Номер 302 и номер 337 с ванной для Ли и Пумба», – подсказала Ли. «Из зимнего. Никогда не слышала о таком стабе», – насторожилась регистраторша. «И вряд ли услышите. Это на северо-востоке». Тут же внесла ясность Ли и быстро забрала ключи. «Где лестница?» «Вон там», – показала пальцем регистраторша. «Еще у нас есть лифт. Если у вас будут какие-нибудь вопросы, обращайтесь. Стойка работает круглосуточно». «Уже есть», – не преминула воспользоваться предложением Ли. «Где я могу найти практикующего знахаря?» «Ваша нога», – с пониманием уточнила регистраторша. «Дальше по улице есть. Там большая вывеска. Не заблудитесь». Распрощавшись с регистраторшей, блондинка и Атомит направились к лифту. В его кабине Ли столкнулась с новой проблемой. Вернее, сама проблема была старой, а вот решение надо было придумать новое. «Когда Ли сходить к знахарю, она выздороветь?» Хитро зашел издалека Атомит. «Ли стоять на 2 ногах, как минимум. Остальное будет зависеть от цены, которую знахарь захочет». «Значит, Ли выздороветь?» Довольно хрюкнул Бугай. «Зачем тогда Ли взять 2 номера? 2 номера неудобно, чтобы делать твоя-моя приятно». Блондинка едва сдержалась, чтобы не отвесить Пумбе пощечину. «Бонжур, ёпта!» Возмутилась она и принялась терпеливо объяснять. 2 номера за тем, что тебе нужна радиация, нормальная, а не та, которую излучает штука, выданная тебе патом. А мне радиация опасна, понимаешь? Мы в одном номере жить не сможем, так что извини. Но моя твоя приятна, придется отложить до лучших времен». «Пумба потерпеть отсутствие радиации в номер Ли», упрямо заявил Атомит. «А Ли? Вредно терпеть радиацию, которую оставит после себя Пумба», перешла на понятный великовозрастному амбалу язык Ли. «Если Пумба после ванны будет фонить в номере Ли, то Ли снова заболеет, и тот знахарь ей уже не поможет. Пумба точно хочет, чтобы Ли опять заболела и, возможно, умерла? Или будет терпеть до подходящего момента?» «Будет терпеть», – едва не до слез расстроился Атомит, сообразив, что в случае смерти блондинки приятно будет не просто отложено, а станет категорически невозможным. «Вот и молодец», – похвалила его блондинка.